Глава 6. Комедия. Ключевые фильмы. «Воспитание крошки», 1938 год. «Аэроплан», 1980 год. «Когда Гарри встретил Салли», 1989 год. Комедия может показаться слишком широким жанром, чтобы уместиться в одну главу. Непропорционально большое количество фильмов, выходящих на экраны каждый год, начиная с самых давних времен в истории кинематографа, можно отнести к категории комедий. Согласно исследованию 2017 года, в период с 1998 по 2017 годы 51,6% фильмов, снятых в Голливуде, были драмами. Еще одна обширная категория, о которой подробнее позже, а 28,4% – комедиями. Другие жанры оставались почти без внимания. Вестерны и мюзиклы составляли менее 1% от общего объема производства. Но эта книга о том, как получить максимум удовольствия от просмотра фильмов разных жанров и их понимания, а комедию легче осмыслить. Если коротко, это истории о ситуациях, которые перерастают в осложнения и в конечном счете разрешаются, когда плохие парни наказаны, а хорошие парни живут долго и счастливо. Утвердительная концовка, согласно которой в мире, представленном в фильме, все космически и кармически правильно, является ключевой. И обычно это довольно прямолинейные фильмы. Стоит отметить, что комедия как жанр кино не обязательно должна быть смешной. Комедии, конечно, могут быть смешными, и многие из них таковы, но этот термин происходит от древнегреческого «комос», что означает «похвала», и еще в XIV веке нашей эры он определялся как повествование со счастливым концом или любая композиция, предназначенная для развлечения. А Данте не заставит вас хохотать до упаду, но остается частью жанра, ведь трилогия эпических поэм Данте называется «Божественная комедия», потому что заканчивается счастливо для главного героя. От трагедии, другого великого жанра классического театра, она отличается греческим «трагикос», что, с учетом того, что это немного комично, буквально означает «о козле». Вероятно, отсылка к ранней трагической пьесе, в которой исполнитель брал на себя роль сатира, мифического существа, которое является человеком выше пояса и козлом ниже. Термин «сатира» происходит от сатира, но об этом мы поговорим позже. На практике трагедия относится к пьесам, в которых подчеркивается хамартия, что в переводе с греческого означает трагический недостаток главного героя, который приводит его к гибели и к катастрофическому для него финалу. Их трагический исход был задуман как урок морали для зрителей. Их конец был скорее грустным, чем счастливым, из-за трагического изъяна в их личности. В древнегреческих трагедиях гибли армии, рушились города, мужчины случайно спали со своими матерями и убивали своих отцов, матери убивали своих детей. В общем, с ущербными людьми случаются неприятности. В древнегреческих комедиях всевозможные перипетии усложняют жизнь главному герою, но все в итоге заканчивается хорошо. Мы знаем, что все обернется хорошо, потому что смотрим комедию. В результате мы наблюдаем за этими осложнениями, подмигивая. Посмотрим, как они выпутаются из этой передряги. Некоторые старинные пьесы заканчивались ощущением, что автор не придумал элегантного способа избавить своего героя от неприятностей. Вместо этого он выбрал то, что называется «бог из машины», что означает, что какой-нибудь бог или богиня появляется в последний момент как раз перед потерей надежды и волшебным образом все исправляет, что обычно подразумевает свадьбу. На протяжении всей истории театрального искусства писатели, актеры и режиссеры обращались к древнегреческим драматургам – Софоклу, Еврипиду, Аристофану и Эсхилу, и античным теоретикам, например, Аристотелю, чья книга «Поэтика» оказала огромное влияние, как к образцам драматических представлений. То, что Аристотель писал о пьесах, преподается и сегодня. Спектакль должен состоять из 6 элементов. Сюжет. События или происшествия, показанные зрителем, состоящие из проблем, которые должны решить персонажи. Аристотель говорит нам, что у сюжета должны быть начало, середина и конец. Это может показаться настолько очевидным, что не требует подтверждения, но в 3 веке до нашей эры, когда он это писал, это не было самым очевидным. Персонажи. Действующие лица сюжета, у каждого из которых должна быть мотивация участвовать в сюжете. Идея. Причина, по которой драматург написал пьесу, в первую очередь авторское послание. Язык. Диалог, который, по мнению Аристотеля и древних, должен быть возвышенным, скорее поэтическим провозглашением, чем реалистическим разговором. Музыка. Иногда переводится как ритм. Это темп развития сюжета и персонажа. Зрелище. Все, что видит зритель, происходит у него на глазах. Актеры, костюмы, освещение, звук, спецэффекты. Театральные постановки были предшественниками фильмов, поэтому основные строительные блоки были перенесены в новую кинематографическую среду. Когда речь идет о фильме, сохраняются те же элементы, но с добавлением некоторых технологических аспектов, таких как съемка, объектив камеры и ракурс, который использует режиссер, а также монтаж, то, как быстро выполняются переходы. Большинство других элементов сохраняются. Романтические комедии. Романтические комедии или ромкомы традиционно описывают, как парень встречает девушку, парень теряет девушку, парень находит девушку, и они живут долго и счастливо. Эта базовая структура остается в основном неизменной. Несмотря на бесчисленные фильмы, пьесы, книги и прочее, которые придерживаются этой формулы, она, кажется, всегда приносит удовлетворение. Большинство ромкомов начинается с постановочного знакомства будущих влюбленных. Это термин, обозначающий очаровательное совпадение, при котором будущая пара встречается в первый раз. Скорее всего, оно будет необычным и запоминающимся. Они часто недолюбливают друг друга поначалу, хотя иногда это любовь с первого взгляда. Подразумевается, что даже если они начнут конфликтовать, пара влюбится друг в друга к концу фильма. Здесь много знаковых встреч. В фильме «Воспитание крошки» 1938 года Кэтрин Хепберн прерывает игру Кэри Гранта в гольф, а затем по ошибке отбивает его мяч. В «Леди Еве» 1941 года Барбара Стэнвик буквально отправляется в путешествие, чтобы Генри Фонда встретился с ней. В «Реальной любви» 2003 года Хью Грант – премьер-министр Англии, а Мартина Маккачан – новый сотрудник его штаба. Представившись, она к своему ужасу не может удержаться от слова «фак», чтобы выразить свой энтузиазм, и он очарован. Гэри Купер в фильме «Восьмая жена синей бороды» 1938 года покупает пижамные брюки, когда встречает Кладет Кальбер, которой нужна только верхняя часть пижамы. В фильме «Интуиция» 2001 года, где в главных ролях снялись Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл, эта встреча происходит, когда они пытаются купить одну и ту же пару кашемировых перчаток. Он позволяет ей купить их, и она приглашает его на десерт в знак благодарности, а затем происходит волшебство влюбленности. В фильме «Всплеск» 1983 года Тома Хэнкса в детстве спасает от утопления юная русалка. Став взрослым, он снова чуть не тонет, и его спасает все та же русалка, только теперь уже повзрослевшая. Она отправляется за ним в Нью-Йорк и обретает ноги, оказываясь на суше. Но в каждой романтической комедии должно быть препятствие или сложность, которую нужно преодолеть перед финальным поцелуем. Во «Всплеске» сложность заключается в том, что девушка-русалка, у которой появляется хвост, когда она возвращается в море. Иногда осложнением становится мгновенная неприязнь при первой встрече, которую мы увидим в фильме, когда Гарри встретил Салли. Но чаще всего препятствием является то, что один или оба влюбленных связаны с другим человеком, помолвлены или даже собираются пожениться. Для нас может быть очевидно, что другой человек просто ошибается, но им обычно требуется время, чтобы понять это. Когда Гарри встретил Салли, 1989 год. Салли, Мэг Райан и Гарри едут в автомобиле. Она собирается поступить в аспирантуру, а он, Билли Кристал, получить новую работу. Гарри встречается с подругой Салли, которая предложила ему и Салли покататься вместе. Мы сразу видим, что они раздражают друг друга. Гарри любит перекусывать, а Салли ест только во время, отведенное для этого. Гарри любит плыть по течению, а у Салли есть подробный график движения, включая остановки по расписанию. В нью-йоркском ресторане «Кэтс Дейли» они общаются, и Гарри заявляет, что еще ни одна женщина не имитировала с ним оргазм. Салли не может в это поверить. В одной из самых известных сцен в истории кино Салли имитирует оргазм, сидя за столиком в ресторане, причем довольно громко, чтобы все слышали. Одна из величайших комедийных реплик всех времен принадлежит матери режиссера Роба Райнера, которая сидит рядом. Она подзывает официанта и заказывает «Мне тоже, что и ей». Они расходятся и встречаются снова каждые несколько лет. Обнаружив, что им нравится общаться, они решают стать друзьями, хотя и расходятся во мнениях о том, могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями, или сексуальная составляющая мешает. Это уже не милые встречи. Они просто продолжают с того места, на котором остановились, и поначалу оба преданы другим партнерам. Но все меняется несколько лет спустя, когда на новогодней вечеринке они обмениваются полуночным поцелуем и понимают, что существует взаимное влечение. Тем не менее, они решают придерживаться своей договоренности и не допускать секса. Теперь, несмотря на то, что они редко видятся, они постоянно разговаривают по телефону, сокрушаясь о том, что одиноки. Однажды Салли звонит Гарри, расстроенная тем, что ее бывший женится. Он приходит к ней домой, чтобы утешить ее, и в конце концов они оказываются в постели. Салли счастлива, но Гарри чувствует себя неловко и сожалеет. Их дружба может быть разрушена. Они расстаются. На следующей новогодней вечеринке Салли чувствует себя одиноко без Гарри. Гарри бродит по Нью-Йорку и попадает на вечеринку, где признается Салли в любви. Они целуются и женятся, живут долго и счастливо. Таким образом, многие романтические комедии имеют одну и ту же основную сюжетную линию, но их отличают детали, и эта формула никогда не подводит. Ведь все мы хотим верить, что если еще не нашли, то обязательно найдем настоящую любовь, даже если вначале ситуация не выглядит многообещающей. Фарс. Буффонада. Граучо, Чико и Харпо. Жанр комедии, который в основном задуман ради смеха, смеха любой ценой, независимо от реализма, логики или приличия, это фарс или комедия-фарс. В лучших из них царит анархия. И мы должны поблагодарить братьев Маркс за то, что они установили этот стандарт. Граучо, Чико и Харпо Маркс, к которым иногда присоединялся брат Зеппо, были выдавильными артистами, перешедшими в кино, как только появился звук. Граучо с его знаменитой походкой, сигарой, нарисованными усами и резкими репликами был главной знаменитостью, но и у других братьев были свои поклонники. Чико, говоривший с итальянским акцентом, хотя все братья были евреями и жили в Нью-Йорке, всегда любил поиграть в карты. И милый Харпо с его молчаливой озорной невинностью и исключительно забавным видом, когда он высовывал язык и выпучивал глаза. В их театральных шоу царила анархия, и Голливуд считал, что их нужно приручить для кино. К счастью, этих парней было трудно приручить, и их стремительные, бессмысленные комические сценки с диалогами, наполненными каламбурами и остроумными ответными репликами, продолжались. Фильм «Вечер в опере» 1935 года стал их самым успешным, в котором они взяли нечто высокое и серьезное – оперу – и спустили на землю. Чтобы юмористические скетчи вызывали максимальный смех, они обкатывали их и пробовали на публике, выступая в местных театрах водевилей. Их фильмы наполнены тем, что по сути является сценическими номерами. На корабле с оперной труппой, направляющейся в Америку, Граучо отводят небольшую каюту. Его безбилетные братья скрываются там. Граучо приказывает доставить обед, добавляя блюдо за блюдом, чтобы накормить безбилетников, а Харпо сигналит каждый раз, когда хочет добавить два яйца вкрутую. Люди продолжают стучаться в его дверь, и один за другим Граучо приглашает их войти, пока они не наваливаются друг на друга, переплетаясь руками и ногами. Это чистый фарс. Скетч заканчивается тем, что дверь в каюту открывается, и все, кому удалось хоть как-то поместиться внутри, вываливаются кучей. Позже Граучо вместе с Чико строчка за строчкой разбирает контракт с оперой, используя при этом множество каламбуров и односложных реплик. Продюсер Ирвинг Тальберг настаивал на том, чтобы в фильме были песни и романтический сюжет для повышения привлекательности фильма, и это сделало его их самым большим хитом. Но маниакальное сумасшествие было их визитной карточкой, хотя сегодня большинство людей находят эти сюжеты скучными. В более раннем фильме «Утиный суп» 1933 года братья были предоставлены сами себе от начала до конца. И смех во время демонстрации фильма не прекращался. В этой истории есть сюжет. Граучо играет Руфуса Файерфлая, которого богатая вдова миссис Тиздейл, Маргарет Дюмон, его партнерша по большинству фильмов, назначила главой страны Фридония. Он объявляет войну соседней Сильвании. Его братья играют шпионов, которые постоянно меняют объекты для шпионажа. Музыкальные номера здесь тоже есть, но они намеренно перенасыщенные и глупые. А финальная батальная сцена становится сюрреалистической благодаря нелепостям и односложным репликам, наскакивающим друг на друга. Здесь можно увидеть одну из самых известных сцен братьев. Граучо в ночной рубашке вдруг видит себя в дверном проеме. Смотрится ли он в зеркало? Нет, это Харпо, одетый в ту же ночную рубашку, с теми же нарисованными усами и в очках. Что-то заподозрив, Граучо пошевелился. Зеркальное отражение тоже движется. Это повторяется снова и снова. Каждый раз зеркало повторяет движение. Но в какой-то момент перестает. Это простая пантомима, но очень смешная. Описать ее сложно. Надо увидеть это, чтобы понять, что это смешно. Можно найти эту сцену и сцену в каюте на YouTube. Но лучше посмотрите эти фильмы полностью и скажите нам спасибо. Одна из наших любимых реплик Граучо, обращенная к миссис Тиздейл. «Вы замужем? Я прямо сейчас вижу вас на кухне, склонившейся над горячей плитой. Но я не вижу плиты!» «Скажем так, вы сами покрываете большую территорию. Вам лучше поторопиться. Я слышал, они собираются снести вас и построить здание на том месте, где вы стоите. Вы можете покинуть его в такси. Если не поймаете такси, то покинете в гневе. Если еще рано, то через минуту с гневом». Игра созвучий. Half – гнев и half – половина. И реплика солдатам во время битвы. «Помните, что вы сражаетесь за честь этой женщины, а это больше, чем она когда-либо делала». Аэроплан. 1980 год. Знаменитая фраза «В голом пистолете» 1988 года, комедии, во многом вдохновленной фильмами братьев Маркс, обыгрывает клише ромкома, когда персонаж говорит: «Это все та же старая история. Парень находит девушку, парень теряет девушку, девушка находит парня, парень забывает девушку, парень помнит девушку, девушка погибает в результате трагической аварии дирижабля над стадионом Orange Bowl под Новый год». Самое забавное – это обман наших ожиданий. Неожиданность – ключ к успеху. Шутки, как правило, заставляют нас ожидать чего-то одного и выбивают почву у нас из-под ног, представляя что-то другое. Что-то еще может быть содержательным и мудрым, а может быть случайным и глупым. Фарсы, как правило, обращаются к последнему. Пример тому знаменитая фраза звезды ранних кинокомедий Уильяма Клода Филдса. «Я люблю детей, если они правильно приготовлены». Первые три слова настраивают на что-то большое и доброе. Последние четыре слова после небольшой паузы достаточно долгой, чтобы мы, зрители, успели прикинуть, что он скажет дальше, удивительным образом переворачивают наши ожидания. Поскольку мы знаем, что находимся в жанре комедии, нас не беспокоит, что он готовит детей. Оставим это для главы ужасов. Поэтому мы готовы к веселью и счастливому финалу, что влияет на наше отношение к просмотру. Признаемся, что фарсы – наш любимый вид кино. Для нас они самые эскапистские, а эскапизм – это склонность человека уходить от реальной жизни с ее проблемами и сложностями в безопасный мир фантазий, развлечений и приятных дел. И мы смотрим эти фильмы, потому что хотим на два часа окунуться в альтернативную реальность и избавиться от всего неприятного, что преподносит нам жизнь, предпочтительно через катарсис смеха. Одним из ключевых терминов, используемых Аристотелем, был катарсис. Воодушевление, очищение, просветление. Он писал об этом с точки зрения трагедии. Мы смотрим трагическую драму, например, «Титаник» 1997 года. Даже если вы ее не видели, мы думаем, что не раскроем большого секрета. Корабль тонет, а главный герой не выживает. Но после этого не чувствуем себя скверно. Трагедия, если она слишком трагична, слишком реалистично, без достаточного количества поэзии, без лучей позитива, которые пробиваются сквозь пронзительный финал, может быть слишком тяжелой. Она может произвести на нас слишком тяжелое впечатление. Трагедия, как творческая форма искусства, отличается от трагедии, которая окружает нас каждый день в вечерних новостях, тем, что в ней есть некое моральное возвышение или трогательное послание, возможно, в форме благородного самопожертвования, как в фильме 1998 года «Армагеддон», где один из главных героев героически добровольно идет на смерть ради спасения планеты Земля, которая заставляет нас радоваться, что мы посмотрели этот фильм. Если Аристотель понимал катарсис как приложение к трагедии, то мы проживаем его в комедии. Нет ничего, что мы находим более освобождающим или очищающим, чем смех. Фильм, который заставляет вас смеяться, выполняет один из самых сложных трюков. Вы садитесь смотреть фильм в одном состоянии души, может быть, даже в плохом настроении, и отличная комедия вытаскивает вас из него. В конце вы чувствуете себя хорошо и, возможно, даже смеетесь во время просмотра. Форма искусства, вызывающая смех, вызывает экстаз. Еще один греческий термин, на этот раз означающий «пребывать вне себя», «перемещаться в другое место». Экстаз в буквальном смысле означает, что фильм вытаскивает нас из самих себя, из того, что мы чувствовали до просмотра, и меняет нас. Это такое же очищающее переживание, как и моральный подъем при просмотре драмы, которая может вызывать слезы или другие сильные, пусть и не самые позитивные эмоции. Так какое отношение это имеет к арбузам, случайно падающим с неба, или к тому, что кто-то звонит в клинику Майо и его соединяют с врачом, чьи книжные полки заставлены банками с майонезом? Один из наших любимых фильмов всех времен и народов «Аэроплан» 1980 года, несомненно, в числе самых абсурдных фарсовых комедий, когда-либо снятых, и, возможно, самая смешная из них. Смешное – понятие относительное, но это довольно универсальный выбор. В 2012 году журнал Empire признал фильм самой смешной комедией в истории. А опрошенные BBC критики назвали его седьмой величайшей комедией в истории. В «Джазе только девушки» занял первое место в этом опросе, а «Утиный суп» – пятое. Сюжет фильма также является сатирой, высмеивающей драмы о чрезвычайных ситуациях на авиалиниях. В частности, фильм 1957 года под названием «Час зеро». Обратите внимание, что в названиях обоих на английском языке есть восклицательные знаки, в котором пилоты самолета отравились рыбой, предложенной в меню, и пассажир вынужден посадить самолет. Сюжет, как и в большинстве фарсов, в значительной степени не имеет значения. Это всего лишь средство, с помощью которого можно шутить и разыгрывать абсурдные ситуации. Вернемся к учебникам истории, чтобы вкратце разобраться в жанре под названием фарс. Фарс – это комедийная пьеса, в которой для юмора используются невероятные, абсурдные ситуации и реакции на них. Целью является смех. Предпочтение отдается легкомыслию, а юмор основан на глупости. Фарс в переводе с французского означает «начинка», и первоначально он относился к актерским импровизациям во время религиозных драм, разыгрывавшихся в средние века. Самый старый фарс с таким названием был написан около 1266 года. Форма, сюжет и развитие персонажей в значительной степени не имеют большого значения. Мы наблюдаем за этим из-за начинки, забавных моментов, вбрасываемых по ходу сюжета. Фильм «Аэроплан» наполнен абсурдом и является примером того, что можно назвать юмором вне логики. Смешно потому, что все происходящее непредсказуемо. Когда в разгар напряженной ситуации в помещении диспетчерской вышки аэропорта, где сотрудники отчаянно пытаются помочь пассажиру посадить вышедший из-под контроля самолет, из ниоткуда падает арбуз и разбивается об пол. А никто на это никак не реагирует. Смешным оказывается не сам факт случайного падения арбуза с неба, а полное отсутствие контекста. Иррациональное – это утверждение или идея, которые логически не вытекают из того, что им предшествовало. В фильме «Аэроплан» смех вызывают как неожиданные нелепости, например, когда капитан поворачивается к ребенку и спрашивает: «Джоуи, ты когда-нибудь был в турецкой тюрьме?» Так и шутки, например: «Ты, конечно, не можешь говорить серьезно». «Я серьезно, и не называй меня Ширли». Игра созвучий. Сёрли Ширли. Когда Ною было 10 лет или около того, он впервые посмотрел фильм «Аэроплан», и один момент заставил его так сильно смеяться, что он постоянно перематывал пленку. Факт, указывающий на его возраст. Он едва мог отдышаться, так смеялся. Он чувствовал подъем, ликование, эйфорию, экстаз. Каждый раз, когда он вспоминает тот момент, он улыбается. Если это не катарсис, то мы не знаем, что это. Сатира, пародия, пастиш, стилизация. «Не смотрите наверх», 2021 год. Упомянутые нами категории изменчивы. Сатира может быть житейской, романтической или фарсовой. Мел Брукс наиболее известен своими крайне абсурдистскими фарсовыми пародиями, высмеивающими различные жанры кино. Мы могли бы провести параллели с комедиями Мела Брукса во многих главах этой книги. «Молодой Франкенштейн», «Ужасы», 1974 год, «Сверкающие седла», «Вестерн», 1974 год, «Космические яйца», «Фантастика», 1987 год. Хотя эти термины часто используются как взаимозаменяемые, «пастиш» конкретно означает фильм, высмеивающий целый жанр, представляя себя в этом жанре, в то время как пародия высмеивает конкретный фильм. Если вдаваться в технические подробности, то «Молодой Франкенштейн» – это пародийная версия Франкенштейна, а «Космические яйца» – пародия на «Звездные войны». Но «Сверкающие седла» – это уже пастиш, поскольку он высмеивает вестерны в целом, а не какой-либо конкретный фильм. Выбирая образцовую сатиру или пародию, первое, что мы вспомнили, был «Доктор Стрэнджлав» или «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» 1968 года. Если вы еще не видели этот фильм, посмотрите его как можно скорее. Это сатира на фильмы «Нуар» и «Холодную войну». Черная комедия – термин, означающий комедию на мрачные темы, где юмор используется для обсуждения серьезных вещей. «Доктор Стрэнджлав» входит в число лучших фильмов, когда-либо снятых. Он подарил нам несколько сцен, которые стали культовыми. Например, военный скачет верхом на атомной бомбе, как на ретивой необъезженной лошади, пока она не падает на землю, готовясь развязать ядерную Третью мировую войну. Есть также различия и совпадения между сатирой и пародией. Пародия – это фильм, имитирующий стиль определенного жанра или даже конкретного другого фильма, в то время как сатира использует юмор для высказывания или критики какого-либо элемента общества или человеческого поведения. «Доктор Стрэнджлав» – это пародия на паранойю холодной войны, и это сатира на холодную войну. Но с таким же успехом мы могли бы рассмотреть современную сатиру «Не смотрите наверх» 2021 года, написанную и снятую Адамом Маккеем. История рассказывает о студентке-астрологе, которая обнаруживает ранее неизвестную комету, летящую по курсу столкновения с Землей. Она и ее профессор слили эту новость в СМИ, новость, которую, по мнению правительства США, лучше держать в тайне, и это стало сенсацией. Сатира высмеивает социальные сети и СМИ, реакцию и высокомерие правительственных чиновников и руководителей Кремниевой долины, используя при этом современные проблемы климатического кризиса и фейковые новости. Этот фильм также можно назвать черной комедией, поскольку в нем с помощью юмора затрагиваются серьезные темы. В отличие от большинства комедий, в конце все умирают. И все же в этом есть поэзия, и это кажется правильным. Фильм вызывает симпатии к главным героям и ощущение, что справедливость свершилась по отношению к плохим парням. Элита Земли взлетает перед столкновением с кометой и летит через космос, приземляясь на новой пышной планете, которая кажется идеальной для обитания, пока они не сталкиваются там с животными, которые пожирают их всех. Послание о человечестве мрачно, но мы тепло настроены к горстке героев нашей истории. Концовка показывает, что «Не смотрите наверх» — это дань уважения своему знаменитому предшественнику, фильму «Доктор Стрэнджлав». Это дань уважения, потому что он повторяет некоторые элементы сюжета, но не высмеивает предыдущий фильм, как это было бы в случае с пародией. Финал «Доктора Стрэнджлава» предлагает план выживания в ядерной войне путем самоизоляции, для элиты, конечно. Заканчивается фильм глобальным ядерным опустошением под саундтрек «We'll Meet Again» Веры Лин, в то время как «Second Nature» американской альтернативной группы «Bon Iver» звучит, когда комета врезается в Землю, и мы видим только обломки, которые когда-то были нашей планетой в фильме «Не смотрите наверх». Комично? Да, но не смешно до упаду. Мудрый и содержательный фильм, использующий легкомыслие для обсуждения тяжелых тем. Эксцентрические комедии. «Воспитание крошки», 1938 год. Эксцентрические комедии – это форма, которая возвращает нас к фарсовым пьесам, самые известные из которых были написаны французским драматургом Жоржем Фейдо в 1880-х и 1910-х годах. Для них были характерны романтические интриги, путаницы, а диалоги были динамичными, умными и больше похожими на фехтование, с эксцентричными персонажами, дразнящими друг друга. Обычно женщины брали инициативу в свои руки. Сегодня это не кажется чем-то необычным, но в патриархальном XIX веке это было удивительным и подрывным. Фарсы в стиле Фейдо стали популярны в Соединенных Штатах в 1920-х годах как театральные постановки, а в 1930-х годах появились одни из самых ранних фильмов в этом стиле. Например, «Мой слуга Годфри» 1936 года с Уильямом Пауэллом и Кэрол Ломбард в главных ролях. Женщина-руководитель стала частью нового процесса освобождения женщин после Первой мировой войны, когда женщины впервые были признаны ценной частью рабочей силы. Несмотря на то, что это произошло за десятилетие до сексуального освобождения конца 1960-х годов, женская аудитория ценила брак как партнерство на равных, где женщины ведут себя свободно, умно и энергично. Кроме того, они часто носят штаны в отношениях. Благодаря присутствию элемента эскапизма, популярность этого жанра возросла во время Великой депрессии. На время фильма можно было забыть о своих проблемах и раствориться в другом мире. Кэри Грант и Кэтрин Хепберн снялись в фильме «Воспитание крошки» 1938 года. Фильм примечателен тем, что его сценарий был написан в соавторстве с женщиной. Это было необычно в то время и, к сожалению, до сих пор довольно редко – Хагар Вильде. Грант играет неуклюжего, застенчивого палеонтолога, который влюбляется в эксцентричную, влиятельную наследницу в исполнении Хепберн. Грант – зануда, а Хепберн – светская, легкомысленная девушка. Примечательно, что у персонажа Хепберн есть домашний леопард по кличке Бэби – крошка, который имеет пристрастие к костям, в том числе к важной отсутствующей кости – межреберной ключице скелета бронтозавра, который собирает Грант. Фильм сводит главных героев при помощи постановочного знакомства. Они играют в гольф, но не друг с другом, когда Хепберн случайно отбивает мяч Гранта. Ключевым моментом является то, что оба главных героя начинают испытывать неприязнь друг к другу. Но мы, зрители, подспудно понимаем, что в конце концов они влюбятся и будут вместе. И нам доставляет удовольствие наблюдать, как это происходит. Важным нематериальным элементом успешной комедии – является химия между главными героями. Мы должны поверить, что они испытывают влечение друг к другу и чувствовать его, даже когда они не разговаривают на экране. Среди экранных пар, у которых была та самая химия, Грант и Хепберн, Том Хэнкс и Мэг Райан, Фред Астер и Джинджер Роджерс, недаром они работали в паре на нескольких проектах. Из-за препятствий часто кажется, что героям не суждено быть вместе, но наше предчувствие неизбежности их соединения держится на этой невидимой, но ощутимой химии. В начале фильма «Воспитание крошки» Грант помолвлен с другой девушкой. Но любовь очевидна, и в воздухе чувствуется напряжение. В конце концов, они будут вместе. Должны быть и препятствия, иначе фильм закончился бы за 20 минут, и не было бы никакого напряжения. Напряжение – это то, что заставляет нас смотреть. Это не обязательно должно быть напряжение в смысле, удастся ли им спасти свои жизни. Но напряжение возникает, когда в фильме появляется вопрос, будут ли они вместе, и развязка намеренно затягивается. Препятствия мешают жить долго и счастливо, о чем упоминалось в разделе романтической комедии. Для начала у Гранта есть невеста. Также происходит поиск пропавшей кости бронтозавра, которую питомец Хепберн умудряется утащить и закопать на заднем дворе. Но главная жемчужина этого фильма, которая выделяет его среди вороха прочих романтических комедий, это крошка. Брат Хепберн прислал ей из Бразилии крошку, ручного леопарда, который успокаивается, когда слышит песню «Я не могу дать тебе ничего, кроме любви». Именно это запоминается ярче всего, выделяя фильм из всех собратьев по жанру, потому что он тот самый, с леопардом. Как и во всех лучших эксцентрических комедиях этой эпохи, в «Воспитании крошки» есть эксцентричные второстепенные персонажи, быстрые, смешные диалоги, звезды, на которых действительно приятно смотреть, и комически нелепые ситуации. Например, в какой-то момент одежда Гранта промокает под дождем, и Хепберн отправляет ее в чистку, чтобы он не ушел. Он застревает в доме в женском халате с рюшами. Когда властная хозяйка дома подходит к двери и требует объяснить, почему он так одет, он подпрыгивает и говорит ей: «Я просто внезапно стал геем!» Говоря о динамичности, вспомним еще одну комедию режиссера Говарда Хоукса «Его девушка пятница» 1940 года. Ремейк с изюминкой ранней классики «Первая полоса» 1931 года, в которой также снимается Кэри Грант, на этот раз в роли редактора «Бульварной газеты». Его бывшую жену и бывшего репортера играет Розалинд Рассел. Грант пытается помешать ей выйти замуж не за того парня и уговорить ее вернуться обратно на работу, чтобы написать сенсационную историю об осужденном убийце, сбежавшем из тюрьмы накануне своей казни. Эти двое отлично подходят друг другу. Данный фильм знаменит стремительным развитием диалогов. Воплощая замысел Хоукса по ускорению событий, двое главных героев прорываются сквозь диалоги и обмениваются колкостями в приличном темпе, как на пожаре. «В джазе только девушки» 1959 год. Эта комедия сочетает в себе элементы фарса, буфонады и романтической комедии, за что многие считают ее величайшей комедией из когда-либо созданных. Режиссер фильма Билли Уайлдер, сценаристы он сам и его постоянный партнер по сценарию Ицек Домнич, известный также как I.A.L. Diamond. Главные роли в фильме исполняют Тони Кертис и Джек Лемон. Они играют Джо и Джерри, двух музыкантов, которые вынуждены бежать из Чикаго в 1929 году, став свидетелями гангстерской резни в день Святого Валентина. За ними охотится мафия, поэтому они переодеваются женщинами, называя себя Джозефиной и Дафной, и присоединяются к женской джазовой группе в поезде, направляющемся во Флориду. Мэрилин Монро играет душечку, солистку группы, играющую на укулеле. Наблюдение за тем, как мужчины пытаются ходить на высоких каблуках и управляться с женской одеждой, является частью забавы, равно как и ситуация, когда Монро предлагает разделить постель в поезде с Дафной. Затем это перетекает в вечеринку после того, как Дафна находит выпивку, и все девушки втискиваются внутрь. Кертис влюбляется в Монро и меняет свои женские наряды на костюм яхтсмена. Очень похожий на Кэри Гранта в его самом элегантном виде, он представляется ей миллионером. Тем временем настоящий миллионер влюбляется в Дафну, и Джерри Дафне это нравится. «Зачем мужчине жениться на мужчине?» – спрашивает Джо. И Джерри тут же отвечает: «Из соображений безопасности». Монро в своей лучшей форме ослепительно и очаровательно, что придает комедии дополнительную глубину. Парни – отличная команда, оба находятся на пике своей игры. Острые диалоги, неожиданные коллизии и одна из самых смешных последних реплик в истории кино. «Я ведь мужчина!» У каждого свои недостатки. Это полный комплект. Житейские комедии. Манхэттен, 1979 год. Манхэттен – любимый фильм после «Аэроплана». Манхэттен Вуди Аллена – романтическая комедия с элементами драмы. Но поскольку она включает в себя классические элементы романтической комедии и заканчивается на позитивной ноте, если не звоном свадебных колоколов, которого мы могли бы ожидать, ее можно считать житейской комедией. В фильме есть очень смешные моменты. Он входит в список 100 самых смешных фильмов по версии «Браво» и в список самых смешных комедий, снятых за 100 лет по версии Американского института кинематографии. Но он снят не для смеха. Он больше философский и психологический. Режиссера интересует исследование характеров. Почему люди ведут себя так, а не иначе? Большинство комедий опираются лишь на сюжет. В них сюжет – это просто сани, к которым привязываются шутки. В житейских комедиях на переднем плане находятся персонажи, поскольку эти фильмы поднимают важные темы. Аллен играет комедийного сценариста средних лет, который встречается с Трейси, девочкой-подростком. Сегодня это вызывает споры. Это не осталось незамеченным, как запретная тема и в момент выхода картины на экраны, но фильм не об этом. Фильм был бы не менее актуальным, если бы это была совершеннолетняя девушка, а не 17-летний подросток в исполнении Мэриэл Хемингуэй, внучки знаменитого писателя. История на самом деле о том, как персонаж Аллена влюбляется в любовницу своего лучшего друга. Ее играет Дайан Китон. Они встречаются на двойном свидании. Это не постановочное знакомство. С самого начала Аллену не нравится персонаж Китон из-за ее снобизма. Его мнение о ней смягчается, когда они позже мило общаются на благотворительном мероприятии в Музее современного искусства. Они болтают всю ночь напролет, встречая рассвет на фоне знаменитого моста Куинсборо. Они начинают отношения, несмотря на чувство вины Аллена за то, что он спутался с женщиной своего лучшего друга, и у него другая. Он пытается поступить правильно и расстается с героиней Хемингуэй, советуя ей поехать в Лондон, чтобы учиться актерскому мастерству и встречаться с ровесниками. Но это не тот сюжет, который вы ожидали бы увидеть. В фильмах «Воспитание крошки» и «Когда Гарри встретил Салли» история начинается с того, что молодой человек помолвлен и романтически недоступен. Ему не нравится девушка, которую он встречает, прежде чем они в конечном итоге окажутся вместе. В Манхэттене Аллен понимает, что любит не девушку, с которой познакомился, Дайан Китон, а девушку, с которой он встречался в начале и которая уже достигла совершеннолетия, Хемингуэй. В знаменитой сцене в финале Аллен лежит на диване и говорит в диктофон, перечисляя то, что, по его мнению, делает жизнь стоящей для того, чтобы жить. Он перебирает список вещей, которые ему нравятся, и доходит до лица Трейси. Вдохновленный, он спешит к ней, мчась через Нью-Йорк. Еще один романтический эпизод в этой истории, поскольку фильм настолько красиво снят в черно-белых тонах, что может заставить вас влюбиться в сам Манхэттен, который в остальном не самый романтично-фотогеничный из городов. Он успевает как раз перед тем, как она отправляется в аэропорт, чтобы улететь в Лондон. В конце фильма мы довольны, потому что все это время болели за эти отношения, и все заканчивается безграничным счастьем по поводу того, что они, в конце концов, могут снова соединиться навсегда. Этот оптимизм в конце, стремление к счастливой жизни с самого начала – отличительная черта комедии, независимо от жанра.